числе того величественного, с чем пришел к людям посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и чем он сам всегда был занят, входит выполнение нужд людей, посредством чего устанавливается благо для людей и общества в целом. Всевышний призвал нас к этому, сказав: «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде». Аллах был недовольным теми, кто проявлял небрежность в этом деле. В Коране сказано: «Которые лицемерят и отказывают даже в мелочи, отказываются помогать людям». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал фразу, смысл которой очень глубок и тонок. Она поясняет, что раб сразу связывается с Аллахом, выполняя нужды людей. Творение — это семейство Аллаха, и наиболее любимые для Аллаха те, которые совершают благодеяния его семейству. Все люди являются семейством Аллаха. Когда человек совершает благодеяние другому, в действительности это взаимоотношение со Всевышним. Великим смыслом обучал нас посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказав: «Аллах занят выполнением нужд того, кто занят выполнением нужд брата. Аллах отведет печаль в судный день от того, кто отведет от верующего мирскую печаль». Тут есть указание на то, что когда ты выполняешь нужду брата, Аллах берет на себя обязательство выполнить твою нужду. Когда у тебя какая-то проблема, выполни нужду брата по вере, и Аллах выполнит твою. Высокий смысл выполнения нужд брата раскрывает очень красивый хадис. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Оказание добра другим сохраняет от плохого конца». Субханаллах! Сегодня, когда у тебя возникает проблема и нужда, Аллах избавляет тебя от нее благодаря совершенному тобой благому поступку, будь то милостыня, добро, оказанное кому-либо и тому подобное. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, в своей жизни был занят выполнением нужд людей. Наша госпожа Хадиджа, когда к ней пришел посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, в страхе после неспослания откровения, сказала ему: «Всевышний тебе никогда не навредит. Ты помогаешь слабым, возвеличиваешь гостя, помогаешь имуществом или нравственными качествами». Она описала все качества, в которых есть служение людям. И это указывает на то, что такие поступки отводят от человека зло и направляют к благому. Однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ходил по рынку, желая что-то себе купить, и к нему подошла девочка, маленькая рабыня, с просьбой. Он, забыв о своих делах, отправился с ней, чтобы выполнить ее нужду. Рабыня сказала ему, что потеряла деньги. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, купил ей необходимые предметы и с ней отправился в ее дом, чтобы заступиться за нее и за ее опоздание. Таким же примером из жизни пророка, алейхиссаляту вассалям, является случай, когда он стал заступником одному рабу, который дал развод своей жене, он хотел вернуть ее. Пророк, алейхиссаляту вассалям, отправился к ней, ее звали Барира, и сказал: «О, Барира, он желает, чтобы ты вернулась к нему». Она в ответ спросила: «О, посланник Аллаха, это повеление?» Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Нет, это заступничество». Тогда она ответила: «Я не хочу, о посланник Аллаха», после чего пророк, алейхиссаляту вассалям, оставил ее в покое. Такое поведение было характерной для многих сподвижников, например, для Ибн Аббаса, Хасана ибн Али и других. Один из них говорил: «Самое лучшее для меня — это чтобы Аллах послал мне человека, у которого есть нужда, чтобы выполнить ее». Это было самым любимым делом для сподвижников, ведь этому они научились у посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, и всегда старались следовать его пути. Вокруг нас много людей, нуждающихся в помощи и поддержке. Мы можем рассматривать состояние окружающих нас людей, осматривать состояние их домов. Есть возможность помочь машиной тому, у кого ее нет, достать другому то, чего он не может достать, решить дела другого, которые он сам не может решить, помочь в устроении дел дома, а также оказать помощь женщине, у которой нет никого, в покупке с рынка необходимого. Ценно и важно заботиться, оказывать помощь людям, имеющим особые проблемы. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал нам: «Тому, кто проведет слепого на расстоянии 40 шагов, прощаются предыдущие грехи». Вы можете помочь слепому, подать стул немощному, дать трость взрослому человеку и сделать многое другое. Многое другое. Размышлять над нуждами других людей и быть чуткими к их проблемам — сунна посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Когда богатый проявляет терпение и ждет при опоздании с арендной платой и выплатой долга, это тоже считается выполнением нужд людей. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, обучил нас на добро отвечать добром, сказав, «Кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллаха». Он обучил нас говорить тем, кто сделал добро нам, «Джазакаллаху хайран». Еще он нам сказал, «Тому, кто сделает вам благое, оплатите тем же, а если нечем оплатить, то сделайте за него дуа». Сделай дуа, чтобы тот, кто сделал тебе добро, почувствовал, что ты действием вознаградил его. Так пророк, саллиллаху алейхи вассалям, всю жизнь протягивал людям руку помощи. Его дела были благом для всей уммы, на добро отвечал добром, и люди начинали делать ему добро. Будем подобны ему, тоже рассматривая нужды людей и выполняя их. Если ты найдешь в себе этот смысл, то знай, что ты близок к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и к смыслу слов Творца. Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас.